Отель стоит на том самом месте, где террасы переходят в плоские пустоши. Сосны завладели территорией, расположенной выше, там, откуда начинаются террасы. Однако изломы водопада остаются голыми. Солдаты с шестизарядными револьверами охраняют водопад от туристов, чтобы те не швырнули туда ограждения, не пытались откалывать затейливые кружева отложений геологическими молотками и не сварились по собственной глупости, провалившись сквозь хрупкую корку. Я маневрировал вокруг солдат. Это были кавалеристы в неряшливом обмундировании, темно-синие блузы и голубые брюки-галифе без ремней, торчавшие из сапог на манер ложки, пояс с патронами, револьвер, фуражка с козырьком и шерстяные перчатки с черными кнопками. Повинуясь воле Аллаха, я вступил в разговор с очкастым шотландцем. Он отслужил королеве в морской пехоте и линейном полку, и поскольку был непоседлив по натуре, перекочевал в Америку, чтобы породнеть для дядюшки Сэма. Мы присели на краешек небольшого иссякшего источника, который при более счастливом стечении обстоятельств мог бы вырасти в гейзер, и начали разговор вообще. Подошел другой солдат. Не стоило даже спрашивать о его национальности, совсем не обязательно было подслушивать, как товарищи называли его «инглишем», для того, чтобы понять, что это кокни. Примечание. Кокни — лондонец из низов. Он повидал виды в Египте и вышел в запас из мушкетерского полка, название которого не скажет вам ни о чем. «Ну и как дела?» «Во многом к нашему удовольствию», — отвечали солдаты. «Если сравнивать с королевской службой здесь в половину меньше дисциплины, даже еще меньше, столько же и работы, но если доходит до дела, иногда достается. Наш сержант, например, ходит с фонарем под глазом. Ему засветил один из наших. Конечно, никто не жалуется. Что, взыскание? В основном штрафы. А если уж перегрузишься, отправляют охладиться, то есть в каталажку». «Да, сэр. Как лошади? Лошади из Монтаны, сущие дьяволы. В основном бронко, но мы не скоблим их для парадов. Так-то. Времени, что тратят в английской армии на обучение одной лошади, здесь хватит на эскадрон этих тварей. Вы еще встретите наших в парке. Обратите внимание на их обмундирование. Наверное, вы удивитесь. Что, покупной галстук с булавкой? Ну и что особенного? Надеваю все, что вздумается. Здесь мы не слишком разборчивы. Конечно, я не рискнул бы показаться на параде дома. Нет, пока что обходимся без таких занудностей. У нас это не имеет значения. Однако не стоит забывать, сэр, что здесь меня научили полагаться на самого себя и на эту железку, то есть на револьвер. Мне не нужно полсотни команд, чтобы изловить браконьера в парке. Да, иногда балуются. Приезжают со своим снаряжением, обманом, ввозят пару винтовок и стреляют бизонов. Стоит вмешаться, стреляют в тебя, тогда конфискуешь все снаряжение и лошадей. Там ниже у нас целый загон. А вот и наш капитан. Если хотите узнать что-либо интересное, поговорите с ним. Здешняя служба — ничто по сравнению со службой дома. Впрочем, если поставить дело по-настоящему, все можно превратить в сущий ад. Гражданские презирают нас, ведь посылают на дорожные работы и прочее. Так можно развалить любую армию. Когда мои друзья удалились, я обратился к капитану. Мне сказали, что добрая половина американских офицеров экипируется из запасов французского снаряжения. Капитана действительно можно было принять за офицера легкой французской кавалерии, да и сам он был учтивее любого француза. Конечно, он многое читал о пограничной войне в Индии и поражался сходством наших операций с военными действиями против индейцев. Он сказал, что когда я доберусь до следующего кавалерийского поста, который расположен между двумя гейзерами, стоило бы представиться тамошним капитану и лейтенанту. Они смогут кое-что показать. Сам он занимался исключительно сохранностью террас, посвящал этому все свободное время и горячих вод, тайком утекающих в высохшие бассейны, из которых потом могли бы получиться новые водоемы. Это очень интересно, хотя не имеет отношения к службе, но именно ради них меня здесь и поставили. Затем, точно так же, как и его коллеги в Индии, он принялся рассказывать о своей части. Вот это вояки. Их недурно муштруют, и о них неплохо заботятся, не хотелось бы с ними расставаться. Не думаю, чтобы хоть один из них пожелал уволиться. Кажется, у вас все по-другому по сравнению с англичанами. Ваши офицеры дорожат лошадьми, мы же делаем ставку на людей».